Темные ангелы уничтожили множество врагов, но им пришлось заплатить за кратковременную победу колоссальную цену. Сыны Хороса убили много боевых братьев, но еще ужаснее было то, что пришлось проливать кровь Астартес, о чем никто не мог даже подумать еще несколько месяцев назад. За пределами периметра слышался постоянный гул двигателей, и все понимали, что противники готовятся к новому наступлению. Джонсон, оценив оставшиеся силы, неохотно отдал приказ отойти ко второму рубежу. Вызов примарху Немил получил, когда помогал братьям перетаскивать тяжелораненых в здание сборочного цеха. Всего в боевом строю осталось 60 Астартес. Командующий наземной операцией капитан Ламнос лежал в глубокой коме. Луч лазерной пушки повредил его второе сердце и аолитовую почку. Капитан Хсиен погиб на артиллерийской позиции от вражеского снаряда. Из танагранских драгун после столкновения с сынами Хоруса не осталось ни одного человека. Немиил отыскал тело губернатора Кулика. Он лежал в окружении множества трупов и с мечом в руке. «Брат-искупитель Немиил, для тебя есть особое задание», — сказал примарх. Джонсон подошел к открытым дверям здания, а за его спиной на страже замер брат Тит. Плазменный болт оплавил дуло его пушки, но массивный силовой кулак дредноута еще действовал. «Приказывайте, мой лорд», — спокойно отозвался Немиил. «Важнее всего для нас, чтобы эти осадные орудия не попали в руки Хоруса», — объявил Джонсон. «Ты со мной согласен?» «Конечно, мой лорд», — кивнул Немиил. «Следовательно, надо предпринять определенные шаги, чтобы они были уничтожены в случае прорыва сынов Хоруса», — продолжил примарх. «Отыщите их на десантника Аскелона и передай ему, чтобы он установил взрывное устройство, которое сметет с лица земли сборочный цех вместе со всем его содержимым. Эти машины полностью загружены боеприпасами, и в случае детонации снарядов в радиусе 5 километров не останется камня на камне». Брат-искупитель мрачно кивнул. Приказ не стал для него неожиданностью. После того, как он услышал сводку потерь, он сознавал, что шансы на победу уменьшаются с каждым мгновением. «Я сейчас же этим займусь», — сказал Немиил. Покинув примарха, он поспешил внутрь сборочного цеха. По пути Немиил встретил брата сержанта Коля вместе с остальным отрядом, занимающего позицию на внутреннем рубеже обороны. Их взгляды на мгновение встретились, и сержант, казалось, понял, что означает мрачное выражение лица брата-искупителя. Немиил, проходя мимо, кивнул ветерану, и сержант отсалютовал ему в ответ. Внутри здания, под присмотром апотекариев легиона, лежало не меньше сотни серьезно раненых Астартес. Немиил прошел между рядами, погруженных в кому братьев, разыскивая Аскелона, но не нашел его и озадаченно нахмурился. «Я здесь наверху», — окликнул его знакомый голос. Немиил поднял голову и обнаружил технодесантника на корпусе первой из огромных осадных пушек. Аскелон показал рукой на заднюю часть машины. «Там, за отсеком боеприпасов, есть ступеньки». Немиил обогнул машину и вскарабкался наверх. Длина бронированного корпуса от хвостовой до носовой части составляла не меньше сотни метров, почти не уступая высоте титана типа «Император». Искупитель прошел вперед и застал Аскелона у открытого люка, где еще несколько часов назад работали техноадепты Архоя. «Ради Терры, что ты здесь делаешь?» — воскликнул Немиил. «Брат Апотекарий сказал, что ты должен отдыхать, ведь после замыкания силовых кабелей у тебя сильно повреждены внутренние органы и нервная система». Аскелон взмахом руки отмел его доводы. «Какая польза от того, что я буду сидеть там на пермобетоне?» — хрипло произнес он. Его почерневшее лицо, покрытое противоожоговым средством, приобрело синтетический блеск. «Поэтому я решил забраться сюда и посмотреть, нельзя ли заставить этого монстра сдвинуться с места». Немиил от удивления вытаращил глаза. «А это возможно?» — Аскелон вздохнул. «Теоретически возможно. Двигатель исправен, орудия полностью заряжены, а генераторы защитного поля, все четыре, показывают готовность к активации. Проблема в том, что здесь отсутствуют органы ручного управления». «Это же бессмысленно», — воскликнул брат-искупитель. «Даже в титанах предусмотрены команды для помощи принципсам». Аскелон кивнул. «В этих машинах тоже имелись вспомогательные пульты управления. Только техноадепты Архоя их демонтировали и заварили крышки люков». Технодесантник тряхнул головой. «Не могу понять, в чем дело. Трудно представить, как Хорус собирался управлять этими сооружениями. Их системы проще, чем в титанах, но они недоступны». Он разочарованно развел руками. «Здесь заключена боевая мощь целой армии, а мы не в состоянии ею воспользоваться. Немил с мрачным видом заглянул в открытую рубку, и вдруг ему в голову пришла мысль. А нельзя ли запустить программу регулировки основных функций, хотя бы проверки защитного поля? Аскелон покачал головой. По правде говоря, регулировка энергетического щита – это одна из самых сложных операций. Можешь спросить у любого принципса. Такая операция может занять несколько часов, а может и дней. Он опять качнул головой. Если только под рукой нет свободного пси, мы ничего не сможем сделать. Немил взволнованно взглянул на технодесантников. «В чем дело?» – нахмурившись, спросил Аскелон. «У нас есть блок сопряжения интерфейсов», – сказал Немил. «Он все время был у нас под носом».